Сивада встретился с Леонидом в забегаловке на Староневском. Здесь кормили вкусно и недорого. Имелся у заведения еще один большой плюс. У служащих соседних офисов обед заканчивался в час дня, и с этого времени до примерно половины пятого народу здесь кот наплакал. Поэтому можно спокойно обсуждать любые темы, не боясь, что кто-то станет греть уши. Сперва опера как следует подкрепились, после чего в ожидании десерта Леонид спросил. «Ну что, есть успехи?» «Этот Иван Сюргун был ушлым мужиком», — ответил Сивада. «Он объявил себя православным колдуном. Согласись, это само по себе странновато звучит». «Ну да, ведь православие — религия», — согласился Леонид. «А любая религия отвергает все виды магии». «Садись, Пять». «Так вот, искомый, значит, колдун, работал якобы с благословения церкви и все время козырял именем какого-то там батюшки, не знаю, настоящего или выдуманного. Я говорил с его женой, она отнюдь не дура и отлично понимала, что супружник ее — обыкновенный мошенник. Она так тебе и сказала? Да нет, разумеется, но я понял это по ее поведению». Он хорошо зарабатывал? Неплохо, в доме все есть, включая бытовую технику, картины и дорогие иконы. Похоже, вдовица живет, не зная нужды. Так ее в убийстве не подозревали? А как же, первым делом. Но в результате задержали сына Сюргуна от первого брака. Почему его? У того обнаружили несколько икон, которые колдун держал на квартире, где принимал клиентов. У него была съемная хата. Нет, она находилась в собственности. Сюргун купил ее незадолго до смерти. Жена говорит, у него появился богатый клиент, который щедро платил. Похоже, колдун подсадил мужика на свои сеансы, и тот таскался к нему, как на работу. Интересно. Да не то слово. Обычно тетки клюют на такое, а наш брат не столь легковерен. Видимо, этот Сюргун умел быть убедительным. И разводить он умел тоже здорово, раз смог толстосума надуть. Так с какой проблемой обратился к нему этот денежный клиент? Жена не особо была в курсе дела, однако он упоминал, кажется, что человек тот сына своего искал. Серьезно? Вроде бы мальчик пропал или его похитили. Неизвестно, вот он и обратился за помощью к Сюргуну. Лучше бы он к нам обратился, и не говори. Может, парнишку не сумели найти, и он, как говорится, ухватился за соломинку? Так что, колдун нашел мальчика? Смеешься? Конечно же, нет. И клиент смирился с тем, что его нахлобучили, как лоха последнего. Жена не в курсе. Она видела этого человека, в том-то и беда, что нет. А у тебя есть что-нибудь? Полный порожняк. Алика Хачатурян работала одна, принимала на дому и никому не рассказывала о работе. Как она погибла? Ее задушили, а до этого, похоже, пытались с целью выведать, где она держит деньги. Убийца их нашел. Жена Сюргуна не в курсе, а следак по делу уже не работает. Но с ними же можно связаться? Может, и можно, но мне сказали, он уехал на Алтай, чтобы жить в какой-то коммуне. Чудные дела твои, господи. Командировку на Алтай нам вряд ли одобрят. Да, но это не так уж и обязательно. Если медведице удастся уболтать Суркову, та сумеет добыть нам материалы по всем делам, и, может, статься мы чего-нибудь донароем. Ты можешь объяснить, зачем это вообще нужно? Виктору Логвинову явно не понравилось задание, полученное от Леры, по большей части потому, что он не понимал ее целей. Старший опер предпочитал быть в курсе происходящего и всякий раз выходил из себя, почувствовав, что его используют в темную. «А что непонятно?» — пожала плечами Лера. «Надо защитить Вагнера. У нас маньяк бродит поблизости». «Это мне как раз понятно. А вот как Вагнер оказался втянут в эту историю — вопрос. Можешь объяснить, почему он стал участником этого фарса?» «Нет». «Что?» «Я пока не могу объяснить тебе все, Витя, но просто поверь мне на слово, так надо. Если ты хотела внедрить кого-то в шоу под видом экстрасенса, почему привлекла гражданского? Что у нас, мало сотрудников, которые с тем же успехом могли сыграть волшебника?» «У меня были причины попросить именно Вагнера». Лера понимала, что разговор зашел в тупик, она не имела права рассказывать Логинову о тайне романа. Тем более, что он, скорее всего, поднимет ее на смех, не поверив ни единому слову. Она ведь и сама не верила. Даже долгая беседа с доктором Сапковским не убедила ее до конца, и лишь со временем Лера смогла осознать, что все сказанное им — правда. «А Суркова в курсе?» — поинтересовался опер. «Что ты, разумеется, нет». «Ну, так я и думал. Если ты отказываешься, я попрошу Сиваду или...» «Вовсе я не отказываюсь», — перебил он. «Просто мне интересно, почему я повсюду натыкаюсь на Вагнера?» Логинов злился и сам не мог объяснить причину своего гнева. Создавалось впечатление, что Роман Вагнер тоже работает в СК, ведь даже когда формально он не принимал участия в расследовании, то постоянно фигурировал в качестве консультанта, если речь заходила о драгоценных металлах или камнях. И это при том, что официально за консультацией к нему никто не обращался. «Ты выполнишь мою просьбу или нет?» — спросила Лера напрямик. «Выполню, выполню», — пробурчал Виктор. «Погляжу, как твой консультант дурит народ на центральном канале, а ты-то куда собралась?» «У меня встреча с Сурковой, хочу получить материалы по идентичным преступлениям». «Думаешь, объединять?» «Да, все случаи выглядят похоже. Перед тем, как задушить жертв, пытали, и все случилось в течение одного года». «Что ж, дерзай», — усмехнулся Логинов. «А то надоел на месте топтаться, хочется уже взять кого-нибудь за бока». «Тогда вон, видишь женщину?» — он кивнул. «Это Наталья из продюсеров «Третьего глаза», она в курсе всего. Остальные считают, что Вагнер такой же экстрасенс, как и другие». «Вот в этом я совершенно не сомневаюсь», — хохотнул Виктор. «Такой же». «Твое дело следить, чтобы никто посторонний не приближался к участникам». «Шутишь? Да тут дофига посторонних». «Гляди в оба. Все участники должны постоянно находиться в поле твоего зрения. Члены съемочной группы тоже под подозрением, как и зрители, которые приобрели билеты на участие в программе. Мы так и не выяснили, кто писал эти идиотские письма с угрозами». «Да у нас вообще ничего нет», — перебил девушку Логинов. «Вот и пора что-нибудь нарыть», — резонно заметила Лера. «Ну, я тогда побегу, а ты осваивайся тут. Кстати, Наталью я предупредила о твоем присутствии. В общем, до связи». «Могла бы и позвонить», — ухмыльнулся Олег, одновременно втягивая ноздрями божественный запах, исходящий из промасленного пакета с блинами. «По телефону я не сумела бы передать тебе это», — весело ответила на ворчание приятеля Лера, шлепая пакет на его стол, заваленный бумажками и деталями от компьютеров, стоявших в тесном кабинете буквально повсюду. «Туше!» — крякнул Куделин и, не мешкая, вскрыл пакет. «Пригодилась моя инфа?» «Еще как, но...» «Но ее оказалось недостаточно». «Точно». «Ладно, вываливай, что еще тебе надобно?» «Понимаешь, в двух делах фигурирует похожий персонаж, состоятельный человек, который разыскивал своего ребенка». «Вот как? Вряд ли это совпадение». «И я так подумала, вдруг это и есть убийца?» «Так называемые экстрасенсы ничем ему не помогли, и он решил их грохнуть?» «Что ж, в этом что-то есть. Так ты чего от меня-то хочешь?» «Сможешь узнать, у кого из богатых или известных людей в нашем городе пропал ребенок?» «Можно попытаться, если об этом имеются сведения, хоть где-нибудь я их отыщу». «Класс, когда?» «Вот поем и начну, а тут с яблоками есть». Несмотря на то, что перед началом съемок Виктор был преисполнен скептицизма, процесс его захватил. Сначала, правда, он откровенно скучал, но симпатичная помощница продюсера Гелия притащила ему очень вкусный кофе со сливками, чтобы ожидание не казалось столь тягостным. «Вы еще не присутствовали на обычных съемках», видимо, чтобы подбодрить его, заявила она. «Прямой эфир, конечно, требует очень большой подготовки, и это огромная ответственность, однако все проходит гораздо быстрее». Но теперь Виктор с интересом наблюдал за происходящим. Каждый эфир состоял из двух испытаний для участников, причем первая представляла наименьшую сложность, в то время как последняя — наибольшую. По итогам проходило зрительское голосование, которое и решало, кто из экстрасенсов уйдет, а кто станет лидером. Лидер имел право на иммунитет, его можно было удалить только через одно шоу, если он снова покажет отрицательный результат. По правилам программы, иммунитет разрешалось передавать любому другому экстрасенсу, и тогда передающий его лишался. Этот эфир вела Карина Ковель, любимая актриса Виктора. Он ни за что не признался бы в этом, но самым ценным в ее актерском мастерстве он находил умение демонстрировать потрясающие ноги, обутые в туфли на высоченных каблуках. Перед каждым испытанием она объясняла участникам, как все будет происходить, а Логинов слушал вполуха, он наблюдал за тем, как двигаются ее полные губы, накрашенные алой помадой. Только ради этого стоило потерпеть. На первом испытании от конкурсантов требовалось найти среди 5 девушек одну, у которой в прошлом были проблемы с наркотиками. Из 12 оставшихся одного неудачника отсеяли по результатам онлайн-голосования, трое подряд промахнулись, указав не на тех девушек. Попутно они успели наговорить много ерунды о каждой из них, причем, что совсем уж необъяснимо, некоторые факты из их жизни оказались правдой. Логинов удивился бы, но Лера успела рассказать ему, что некоторым участникам дают вводные, чтобы они хоть что-то говорили по делу. Шоу должно продолжаться. Четвертый участник со странным именем Арнольд Всевидящий вызвал у опера приступ смеха. Облаченный во все черное, с подведенными черными глазами, он походил на карикатурное изображение графа Дракулы, а еще этот череп, который он перекладывал из руки в руку, потеха. Он разложил на полу свой джентльменский набор экстрасенса, в который входило черное покрывало, толстые черные свечи, нож с костяной ручкой, какие-то фигурки из веревок и, разумеется, бедный Йорик, расположившийся посередине. Посидев с минуту, наблюдая за пламенем свечей, горевших, по мнению Виктора, абсолютно одинаковым ровным пламенем, Арнольд резко поднялся с корточек и подошел к первой девушке. Поводив черепушкой вокруг ее головы, он изрек: «У вас никогда не было проблем ни с алкоголем, ни с наркотиками, а вы, случайно, не беременны?» Девица зарделась, кивнула, и все присутствующие пришли в восторг. «Мальчик будет», — продолжал Арнольд, посоветовавшись с черепом, для этого он поднес его к своему уху и сделал вид, что слушает. Девушка снова энергично закивала, видимо, уже сделала УЗИ. «Берегите его. Есть вероятность несчастного случая в больнице в течение первых дней после рождения». «Проверить это возможным не представляется», — подумал Виктор. А о первых двух фактах, в принципе, его могли и предупредить. Вторую девушку он не удостоил вниманием, перейдя сразу к третьей. «Вижу боль. Она в прошлом, ломка?» Девушка слегка наклонила голову. «Сначала травку курила, потом смеси, потом колеса пошли». Логинов снова заскучал. «Вот он, к примеру, никакой не экстрасенс. Но зная точно, кто из девушек бывшая наркоманка, легко смог бы произнести точно такую же тираду. Парня на реабилитации встретила». Девица неожиданно заулыбалась. «Будь осторожна, он не очень стабилен и может снова сорваться». «Интересно, Арнольду об этом тоже продюсеры сообщили?» «А у тебя все хорошо будет», — добавил он. «Через 3 года родишь дочку». И он перешел к следующей участнице, хотя, на взгляд оперативника, необходимости в этом не было, ведь задание экстрасенс выполнил. Тем не менее, он наговорил еще какой-то малозначительной ерунды двум оставшимся девчонкам, после чего откланялся. За Арнольдом вышла высокая полнотелая дама восточной внешности с экзотическим именем Зарета. Виктора буквально заворожило обилие золота на ее руках, груди и в ушах. Она походила на постаревшую Шахерезаду. Однако его ироничность мигом улетучилась после первых же слов Зареты, обращенных к третьей девушке. «Год в завязке, верно?» Голос у нее оказался низким и глубоким. Таким бы голосом заниматься сексом по телефону. То, что она сходу подошла к правильной участнице испытания, произвело на Логинова впечатление. Хотя, с другой стороны, Зарета тоже могла получить вводные от продюсеров. Сам факт того, что это возможно, ставил под сомнение любые откровения, выдаваемые конкурсантами.